Кристофер стоял перед ним, не зная, что ему делать, что говорить. Он вспомнил, что у него нет с собой кхата, ритуального шарфа, и он не может поприветствовать незнакомца в соответствии с традициями. Прошло какое-то время, и незнакомец плавно поднял правую руку, сделав жест в сторону Кристофера. «Пожалуйста, садитесь», — произнес он. «Стоять совсем не обязательно. Я распорядился, чтобы вам принесли стул». Кристофер только сейчас заметил низкий стул, стоявший слева от него. Он присел, чувствуя себя как-то неловко. Он чувствовал на себе взгляд старика, изучающий его с яростной пристальностью, смешанной с огромной грустью. «Меня зовут Дорже Лассан Каринпочи. Я Дорже Лама, настоятель этого монастыря. Мне сказали, что вас зовут Кристофер. Кристофер Уайлом». «Да», — подтвердил Кристофер, — «это так». «Вы проделали длинный путь», — заметил Дорже Лама. «Да», — ответил Кристофер, чувствуя, что голос его отрывист и неестественен. «Я пришел из Индии, из Калимпонга». «Из более далеких мест», — возразил ему настоятель. «Да», — согласился Кристофер, — «из более далеких мест». «Зачем вы пришли? Пожалуйста, будьте со мной откровенны. Никто не приходит сюда по пустякам. Людей приводят сюда вопросы жизни и смерти. Что привело вас?» Кристофер заколебался. Он боялся настоятеля и не доверял ему. Этот человек играл главную роль во всем, что случилось. Вполне возможно, даже Замятин был лишь пешкой в большой игре. «Я не сам пришел сюда». «Меня прислали», — ответил Кристофер. «Трое ваших монахов, Царонг Ринпочи и двое послушников. Царонг Ринпочи убил моего проводника, мальчика-непальца, по имени Лхатен. Он убил его просто потому, что у того была сломана нога. Прежде чем отвечать на ваши вопросы, я требую воздать убийце по заслугам». «Это серьезное обвинение». Настоятель нагнулся вперед, словно пытаясь понять по лицу Кристофера, правду ли он говорит. «Но это не единственное обвинение. Я уже встречал Царонга Ринпочи в Калимпонге. Там он признался в еще одном убийстве. Он убил ирландского доктора по имени Кормак. Вы знали об этом? Он действовал по вашему приказу?» Настоятель вздохнул и выпрямился. Лицо старика было крайне бледным. В глазах плавала грусть, но Кристофер чувствовал в его взгляде присутствие других эмоций. Сострадания? Любви? Жалости? «Нет», — ответил он. «Он действовал не по моему приказу. У меня не было никаких причин желать смерти как доктора, так и вашего проводника. Пожалуйста, поверьте мне, я не желаю смерти ни одному живому существу. Моя цель на земле заключается в том, чтобы любым возможным путем уменьшить страдания. Если Царонг Ринпоче поступил неправильно, он будет наказан». Настоятель сделал паузу и аккуратно высморкался в маленький платок, который извлек из длинного рукава. Обыденность этого действия обнадежила Кристофера больше, чем слова. «Царонг Ринпоче сказал мне, — продолжал настоятель, — что встретил вас на границе Тибета за перевалом Себула. Это так?» Кристофер кивнул. «Да». «Он также говорит, что предупреждал вас, чтобы вы не покидали Индию, чтобы не пытались пробраться в Тибет. Это тоже правда?» «Да, это тоже правда». «Вас предупредили о возможной опасности? Для вас и того, кто вас сопровождает. Вы выбрали маршрут, который, как вы и должны были знать, пройти практически невозможно. Царонг Ринпоче сказал мне, что считает, что вы искали именно это место, Доржела. Это также правда?» Кристофер ничего не ответил.